Ну, Нишинтаев взглянул на Осборна и сказал, своего рода страх, который идет из сердца. Фан Хэн перевел взгляд на Осборна. У тебя тоже такое чувство? Осборн хмуро кивнул. Да, командующий. Фан Хэн спросил, что в комнате? Там должен быть ящик. Господин Кук надеялся, что новый командующий достанет находящиеся в ящике после принятия командования армией. Это нечто значимое для всей армии мусорщиков. Ясно. Теперь откройте дверь. Нишинтая осторожно шагнул вперед и открыл дверь секретного хранилища с помощью запасной магнитной карты. Фан Хэн толкнул дверь. С помощью способности ночного видения, присущей вампирской родословной, Фан Хэн увидел, что внутри очень пусто. Посреди комнаты стоял деревянный стол. На нем виднелся какой-то ящичек, но он не мог его разглядеть. «Вы что, не зайдете?» Господин Кук распорядился, что только вы можете войти в комнату. Кук мертв, и его приказы больше не действительны. «Пойдемте со мной», — сказал Фан Хэн и шагнул в комнату. «Хорошо». Нишинтая и Осборн испытывали инстинктивный страх перед этой дверью. Сдерживая внутренний страх, они медленно и неохотно вошли в комнату. Их страх был слишком силен, и они так и не смогли подойти слишком близко, застыв у входа в комнату. Шесть тиранов последовали за Фан Хэном в комнату и встали позади него. Вдруг раздалось гудение, автоматическая индукционная дверь снова закрылась, и в комнате зажегся свет. Фан Хэн медленно подошел к деревянному столу, стоявшему посреди комнаты. На нем лежал деревянный ящик. «Это он?» Фан Хэн протянул руку и коснулся деревянного ящика. «Подсказка. Вы нашли неизвестный деревянный ящик. Предмет. Неизвестный деревянный ящик. Описание. Неизвестный деревянный ящик выглядит совершенно обычным. Описание вызвано наличием более 30 пунктов атрибута восприятия. Вы чувствуете, что в этом деревянном ящике может находиться что-то опасное. Описание вызвано навыком основы оккультизма 7-го уровня. Вы ощутили сильные колебания жизненной энергии в деревянном ящике. Что-то опасное. Сильные колебания жизненной энергии. Фан Хэн пришел в состояние повышенной готовности. Что-то здесь не так, навык оккультизма даже метеорит первого поколения описывал как обычную природную и слабую энергию. Но в этом деревянном ящике мощная энергия, шух, Фан Хэн отдернул руку. В этот момент ящик слегка задрожал. Опасно. У Фан Хэна внезапно появилось плохое предчувствие. Его навык восприятия опасности был активирован. Фан Хэн уже давно не использовал этот навык. Он быстро среагировал и отступил. «Осторожно!» — крикнул Нишинтао. В следующее мгновение ящик перед Фан Хэном взорвался. Жужжание. В тот момент, когда ящик взорвался, Фан Хэн услышал в голове жужжание, и у него заболела голова. Подсказка. Вы подверглись неизвестной духовной атаке. Состояние Нишинтая и Осборна было еще хуже. Они оба полностью потеряли контроль над своими телами и одновременно рухнули на пол. Шурх, шурх. Когда разлетелся ящик, из него выскочили десятки крошечных темно-фиолетовых червей и бросились к Фан Хэну. Однако их возможности были ограничены. Они пролетели в воздухе менее полуметра, а затем упали на пол. Духовная атака? Что же делать? Голова Фан Хэна гудела. Он никак не мог сосредоточиться на управлении тираном. Он стиснул зубы, его тело почти не поддавалось контролю, колени ослабли, и он полулежал на полу. Он беспомощно наблюдал за тем, как крошечные фиолетовые черви медленно приближаются к нему. Вскоре Фан Хэн взмахнул рукой, и в его руке возникла трость духа вампиризма. Из последних сил он ударил тростью о землю. В это время сработало заклинание безмолвия. От трости быстро распространилась слабая красная рябь. Это был навык безмолвия, особый навык, привязанный к трости духа вампиризма. Потребляя духовную силу владельца, он мог сделать так, что все существа в радиусе действия не могли использовать свои навыки, говорить или пользоваться рюкзаком. Этот статус требовал непрерывной работы заклинания и мог длиться до 5 секунд. Шипящий звук в голове Фан Хэна исчез, как только был активирован навык безмолвия. Он вернул свое ясное состояние. Фиолетовые черви, ползущие к нему по земле, также находились в зоне действия навыка и застыли. Шесть тиранов, получив приказ Фан Хэна, бросились вперед и стали молотить по червям. «Быстрее! У нас всего 5 секунд! Прикончите их!» — крикнул Фан Хэн. Нишинтая и Осборн тоже пришли в себя и вернули контроль над своими телами. Услышав слова Фан Хэна, они со всей силы бросились вперед. Сняв со спины дробовики, они прицелились в фиолетовых червей на полу и выстрелили по ним. Бум, бум. На близком расстоянии мощность дробовика была раскрыта до предела. со скрученными и сопротивляющимися червями на полу, наконец, было покончено. Глава 428. Заметки Кука Барна. Подсказка. Член вашей команды убил неизвестную форму жизни. Вы получили 6892 очка выживания. Подсказка. Член вашей команды убил неизвестную форму жизни. Вы получили 30 очков вклада в основную сюжетную линию. Подсказка. Игрок выполнил миссию «Кризис армии мусорщиков», требование миссии 2. Поиск оставленных вещей Кука Барна. По истечении 5 секунд свечение области безмолвия рассеялось. Фух, Фан Хэн устало вздохнул. Я был неосторожен. Кто бы мог подумать, что это ловушка, а какой-то червь обладает способностью к духовным атакам. Старикан даже после смерти не оставил идею обмануть меня. Повернувшись, Фан Хэн мрачно посмотрел на Нишинтая и Осборна. Оба все еще были охвачены страхом, лица бледными, а выглядели они так, словно их выловили из воды. Нишинтая убрал дробовик. «Командующий Фан Хэн, вы в порядке?» «Да, я в норме. Вы знаете, что это за штука?» «Я не уверен. Эта комната очень секретная. Господин Кук никогда не позволял посторонним приближаться к ней. Кроме меня и нескольких доверенных лиц, никто больше не знает о существовании этого места». Фан Хэн опустил голову и задумался. Неужели Кук Барн хотел использовать этого червя, чтобы контролировать следующего лидера армии мусорщиков? Однако он не учел, что после его смерти следующий командующий не выпьет божественного зелья, поэтому духовная атака червя на меня была не такой сильной, как на этих двоих. Кроме ящика, Кук Барн оставил после себя что-нибудь еще, например, место для хранения своих исследований или конфиденциальной информации. Архив находится на 12-м этаже. Когда на нас напали, архив все еще находился на ремонте. А, точно, Нишинтая вдруг спохватился. Господин Кук часто оставался здесь один на всю ночь, и бывало, что он приносил и уносил какие-то вещи. Довольно таинственно. Интересно, тут нет тайного хода? Глаза Фан Хэна загорелись. «Есть чертеж внутренних помещений исследовательского института?» «Есть». Нишинтая достал чертеж, который он носил с собой, и передал его. Фан Хэн проанализировал чертеж и заметил небольшой дефект в структуре здания. «Кажется, здесь есть потайная комната». Фан Хэн подошел к левой стене. Снова проверив чертеж, он сжал кулак и со всей силы ударил по стене. Бах! Вот оно! Вибрация, исходящая от стены, подсказала Фан Хэну, что за ней находится что-то еще. Шесть тиранов вышли вперед и обрушили на стену шквал ударов. Бах, бах, бах. Вскоре на каменной стене образовалась огромная дыра. Чувствуете опасность? Фан Хэн повернулся к Нишинтая и Осборну. Те покачали головами. Ничего, тогда заходим. Подсказка. Вы обнаружили секретную исследовательскую комнату Кука Барна. Подсказка. Вы получили 20 очков вклада в основную сюжетную линию. Фан Хэн вошел в секретную комнату через выбитое отверстие. В комнате загорелась автоматическая сенсорная лампочка. «Секретная лаборатория, связанная с основной сюжетной линией», прошептал Фан Хэн и оглядел исследовательскую комнату. С левой стороны стены исследовательской комнаты стояли ряды книжных полок, а с правой – большая культивационная капсула. Культивационная капсула была в рабочем состоянии и соединена с экспериментальным столом на другой стороне. Нишинтая и Осборн с опаской подняли дробовики и осторожно последовали за Фан Хэном в комнату. В этот момент Осборн что-то заметил. Его веки дернулись, и он указал на металлическую коробку, стоявшую на столе неподалеку. «Посмотрите на нее. Это та самая коробка, о которой я говорил, та, которую я нашел в аварийном убежище компании «Метеорит». Фан Хэн моментально взглянул в ту сторону, куда указывал Осборн. Как только он увидел металлическую коробку, зрачки Фан Хэна напряглись. На внешнем слое металлического ящика был четко виден логотип компании «Метеорит». На этот раз Фан Хэн был осторожен. Он не стал неосторожно подходить к коробке. Вместо этого он приказал тиранам пройти вперед и взять металлическую коробку на столе. Коробочка не была заперта, а снаружи были мелкие повреждения. Пуста, он подошел к пустой коробке и осмотрел ее, спрашивая, где содержимое. Осборн тоже подошел и покачал головой. Мы с командующим Куком нашли в убежище компании «Метеорит» информацию, связанную с исследованием метеорита первого поколения. После чего мы долго обыскивали руины, пока не нашли эту коробку. Из соображений безопасности мы не стали проверять, что в коробке. А когда мы вернулись во временное убежище, командующий Кук лично изучил коробку. Что в ней было, я не знаю. Фан Хэн отложил коробку и снова огляделся. Может, книжные полки? В правой части комнаты находился ряд книжных полок, а в играх книги часто означали подсказки. Фан Хэн подошел к книжной полке и взял одну из книг. Подсказка. Вы получили исследовательские заметки. Ноябрь. Книга. Исследовательские заметки Кука Барна. Ноябрь. Требования к чтению. 11 интеллект. 6 воли. Описание. После прочтения вы сможете получить некоторое количество очков опыта, связанных с изготовлением зелий. Есть небольшая вероятность овладения навыком. Описание. Вызвано миссией кризис армии мусорщиков. В книге содержатся записи материалов исследований Кука Барна. В ней может содержаться формула божественного зелья. После ее прочтения повышается вероятность успешного создания божественного зелья. Неплохая вещица. Эти книги – материалы последних исследований Кука Барна по червям и зельям. И их тут целый ряд. Размышлял Фан Хэн, укладывая книги в рюкзак одну за другой. Когда вернусь, дам все прочитать зомби. Тогда, возможно, смогу разработать божественное зелье. В самом низу книжной полки Фан Хэн обнаружил очень старую книжку, покрытую толстым слоем пыли. Подсказка. Вы получили записную книжку Кука Барна. Сердце Фан Хэна затрепетало. Он сразу же открыл ее и пролистал. В ней были не только записи об исследованиях, но и дневниковые записи. Запись от 12 октября гласила. Сегодня 475-й краткий день моей битвы с ним. Я начал понимать, что уже достиг некоего равновесия с ним. Оно больше не может управлять моей волей, а я больше не могу изгнать их из своего тела. Преимущества очевидны. Мое тело поразительно улучшилось во всех аспектах, и у меня даже появился иммунитет к зомби-вирусу. Быть может, это способ иммунизации против зомби-вируса, если бы я мог изучить это подробнее. Это невозможно. Темные рыцари считают меня монстром. Раз они меня не принимают, я найду ответ по-своему. Запись от 28 января гласила. Вчера я снова потерял контроль над собой. Организм внутри меня все еще пытается разъесть мое тело. Я чувствую, что оно чего-то жаждет. Во всяком случае, я продолжу сопротивляться. Глава 429. Скрытая концовка. Запись от 23 февраля гласила. После долгих дней мы с группой друзей-единомышленников сформировали команду. Друзья предложили назвать ее «Армия мусорщиков». Жажда, исходящая от червя, становится все сильнее, в то время как мои исследования червя зашли в тупик. Запись от 29 марта гласила, связь с ним стала крепче, и я отчетливо чувствую, что оно внутри меня зовет меня в какое-то место, что именно там находится. Может быть, ответ, запись от 5 июня гласила, наконец-то я нашел, судя по всему, когда-то это была территория компании «Метеорит». По всей видимости, это было убежище, спроектированная и созданная компанией для заблаговременной подготовки к глобальной зомби-катастрофе. Связь шла изнутри убежища. Запись от 8 июня гласила, убежище уже давно занято зомби. Обследуя периметр, мы обнаружили, что убежище серьезно повреждено в результате сильного взрыва. Хотя это очень опасно, завтра мы планируем пробраться туда. Запись от 10 июня гласила, прошло много времени, но я наконец-то нашел источник связи. Никогда не думал, что он исходит от металлической коробки. Возможно, это произошло из-за воздействия взрыва, но внешний слой металлической коробки был поврежден. А что внутри? У меня такое чувство, что это ящик Пандоры. Стоит его открытие. Запись от 12 июня гласила. Внутри убежища я обнаружил остатки исследовательской комнаты. Из найденной в исследовательской конфиденциальной информации мне удалось кое-что выяснить. Как оказалось, тут проводился некий эксперимент под кодовым названием «Хила», давным-давно приостановленный компанией «Метеорит». Интересно, в чем заключался этот эксперимент? По единственным данным, «Хила» была прервана из-за каких-то внешних факторов. После этого компания засекретила практически всю информацию об эксперименте. Компания даже сложила остатки эксперимента Хила в 12 специальных металлических коробках и, пользуясь своей властью, спрятала их в разных уголках мира. И что примечательно, коробка, которую я нашел, скорее всего, и есть Хила. Но странно, почему компания не предпочла уничтожить продукт эксперимента, а не хранить его таким странным образом. Зачем было так стараться и прятать их в 12 уголках мира? Была ли в этом необходимость? Этого мне не понять. Запись от 15 июля гласила. Прошло больше месяца. После возвращения я провел много исследований металлической коробки. Из-за сильного взрыва в убежище внешний слой металлической коробки сильно поврежден. Возможно, именно поэтому червь в моем теле чувствует его присутствие. Я не могу продолжить исследование, не открыв металлическую коробку. Пришло время принять решение. Я открываю ее. Запись от 16 июля гласила: «Я провалялся на холоде целый день. Я почти уверен, что заразился особенным червем из коробки. Общая проверка показала, что никаких других симптомов, кроме потери сознания, не было. Ладно, попробую разобраться в своих мыслях. В коробке находится какой-то извивающийся комплекс плоти. Когда я проверил его, то обнаружил в тканях червей. Должно быть, заразившись ими, я и потерял сознание. Я только закончил тест и подтвердил, что ткань – это образец человеческой ткани. Самое страшное, что она еще живая. Эти черви обладают ужасающей волей к жизни. Ткань – это скорее носитель для червей. Теперь я понимаю. Компания «Метеорит» не то чтобы не хотела уничтожить экспериментальный образец ткани Хилы, но просто не могла этого сделать. Что, черт возьми, задумала компания «Метеорит»? Мне нужно провести детальную проверку, включая образец ткани, червей и самого себя. Запись от 17 мая гласила: «Наступает рассвет, встретим же новый мир, этот мир вместе со мной». П.П. Автор использует слова «червь», «оно» в ед числе, как по-моему, указывая на отношение исследователя к червям как к одному организму. На этом содержание записной книжки резко оборвалось. Фан Хэн закрыл книжку и молча опустил голову, размышляя. Коробка. Эксперимент Хила. Загадочный червь. Так, судя по содержанию блокнота, Кукбарн оказался под полным контролем червя только после заражения паразитическим червем. Да, он разработал божественное зелье только после того, как оказался под контролем червя. Похоже, что все предыдущие предположения оказались ошибочными. У Фан Хэна возникло смутное ощущение, что он что-то уловил, обнаружив, что весь сюжет игры зомби-апокалипсиса обретает приблизительные очертания. Он попытался воссоздать в памяти всю картину. В самом начале в городе Мэн произошло падение метеорита, и исследователи обнаружили у того необычные способности. После этого метеорит был приобретен крупной корпорацией, и была основана компания «Метеорит». Во время одного из экспериментов исследовательской группы с метеоритом первого поколения, компания, видимо, обнаружила неизвестный организм. Возможно, масштабы эксперимента Хила превзошли ожидания компании, а возможно, произошел несчастный случай. Однако компания свернула проект и разделила образцы ткани на 12 частей, спрятав их в разных уголках мира. После этого компания прибегла к другому методу изучения метеорита первого поколения и разработала вирус первого поколения. Вслед за этим разразился зомби-апокалипсис. Темные рыцари и Кукбарн по случайности заразились вирусом червем через метеорит первого поколения. Узнав о существовании ткани Хилы, Кукбарн стал искать секреты червей. Но, к несчастью, он был заражен червеобразным организмом из ткани Хилы и оказался полностью под его контролем. Фан Хэн нахмурился и взъерошил волосы. Итак, рационально предположить, что образец жизненной формы Хилы и есть финальный босс. Но, что именно представляет собой эксперимент Хила? Подсказка. Игрок получил записную книжку, оставленную Куком Барном. Игрок получил важную информацию об эксперименте Хила. Игрок получил 12000 очков вклада в основную сюжетную линию. Подсказка. Рейтинг игрока по количеству очков вклада основной сюжетной линии, 7 и краткое сервер, поднялся до 4 места. Подсказка. Игрок запустил миссию основной сюжетной линии, эксперимент Хила. Название миссии. Эксперимент Хила. Описание миссии. Вы узнали об эксперименте Хила из записной книжки Кука Барна. Требование миссии. Найдите дополнительную информацию об эксперименте Хила. Награда за задание. Очки вклада в основную сюжетную линию. Доступ к скрытой концовке S уровня. Фан Хэн взбудоражился. Открыть скрытую концовку? Черт возьми, я знал, что существует не одна концовка. Похоже, что концовка, вызванная экспериментом Хила, является скрытой. Награда за концовку S уровня должна быть намного лучше. Осборн с нетерпением смотрел на книжку в руках Фан Хэна. Теперь все их жизни зависели от него. Командующий Фан, вы нашли какие-нибудь зацепки? Да, еще какие. Фан Хэн временно прервал свои размышления и передал записную книжку. Вы тоже посмотрите. Дайте мне знать, если найдете что-нибудь важное. Пока Осборн и Нишинтао изучали записную книжку, Фан Хэн подошел к самому примечательному предмету в комнате, культивационной капсуле. А, Фан Хэн поднял брови. В капсуле плавал кусок плоти в желтой жидкости. Глава 430. Эксперимент Хила. Подсказка. Вы обнаружили живую ткань Хила. Предмет. Живая ткань Хила. Описание. Крайне опасный предмет, который нельзя поместить в рюкзак. Значит, предмет из коробки был здесь. Фан Хэн внимательно всмотрелся к плоти внутри культивационной капсулы. Внутри плоти двигались крошечные черви. А это, подумал Фан Хэн, продолжая наблюдать, культивационная капсула была подключена к большому катетеру. После десятков операций и переходов катетер был подсоединен к стенду. Капли жидкости проходили через катетер и, наконец, стекали в колбу внизу. К этому времени колба наполовину была полна мутной жидкостью. Фан Хэн взял колбу в руки и изучил ее. Подсказка. Игрок обнаружил неизвестную жидкость. Подсказка. Текущий уровень промежуточного приготовления зелий – 16. Текущий уровень зельеварения – 5. Отсутствие релевантной информации. Общий критерий не соблюден. Невозможно получить информацию, связанную с жидкостью. Подсказка. Игрок может потратить 1000 очков выживания на проведение оккультного анализа, чтобы получить больше подсказок и информации. Фан Хэн удивился. Провести анализ. Колба, содержащая мутную жидкость, была окутана мягкой силой и воспарила в воздух. Бах! Колба взорвалась. На сетчатке глаза Фан Хэна появилась строка с игровой подсказкой. Подсказка. Игрок завершил оккультный анализ, сочетая навык зельеварения, навык промежуточное приготовление зелья и информацию, связанную с экспериментом Хила, определено, что эта жидкость является исходной жидкостью неизвестного червя. Жидкость с червя. Почти мгновенно отреагировал Фан Хэн. Кукбарн разработал божественное зелье после обнаружения живой ткани Хила. Неудивительно, что запасы божественного зелья всегда были крайне скудными. Оказалось, что исходная жидкость, необходимая для приготовления божественного зелья, опирается на эту ткань Хила для выращивания червей. Так что теперь, когда у меня есть эта смесь, теоретически я смогу изготовить божественное зелье. После того, как вернутся обычные зомби, дам им прочитать книги в комнате. А после этого, вероятно, смогу выполнить первую миссию по управлению армией мусорщиков, и мне не составит труда получить право командовать всей армией. Что касается следующего шага, если я хочу идти к скрытой концовке, мне нужно будет собрать информацию, связанную с экспериментом Хила. Возможно, придется начать с 12 коробок. Кукбарн уже построил электромагнитную башню, необходимую для их обнаружения. Остается только сосредоточиться на Федерации. Пока я буду думать, как увеличить численность армии мусорщиков и разобраться с территорией, занятой Федерацией, буду искать информацию, связанную с экспериментом Хила. Придется действовать быстро. После этого он заявил: «Организуйте для меня пустую лабораторию. Мне нужно немедленно приступить к разработке божественного зелья». Осборн в волнении сжал кулаки. «Есть. Мы немедленно приступим к подготовке». «Хорошо. Пусть будет побольше». Фан Хэн немного подумал и добавил: «Чем больше, тем лучше». Мысли Нишинтао были заняты божественным зельем. Закончив обслуживание исследовательской базы, он сразу же собрал более десятка зельеваров и вернулся на пятый подземный этаж штаба армии. И тут он увидел, что в проходе толпится множество представителей армии мусорщиков, которые переносят туда-сюда большие ящики в крупногабаритную лабораторию. Нишинтао на мгновение растерялся. «Осторожнее с этими двумя коробками. Не пролейте содержимое. Обращайтесь с ними аккуратно». Осборн стоял в стороне и руководил работами. Нишинтао подошел к нему и спросил: «В чем дело? Откуда столько коробок?» «Просьба командующего. Кроме информации, найденной в секретной комнате исследований, в коробках находятся отчеты и материалы исследований, отсортированные из архива на 12-м этаже. Он хочет просмотреть все». Нишинтао сглотнул. Изначально, увидев, что в секретной исследовательской спрятано несколько книжных полок с информацией, Нишинтао решил, что Фан Хэн один не сможет их прочесть, и собрал ему на помощь всех зельеваров штаба. Он надеялся хоть как-то помочь и ускорить ход исследования и разработки. Но теперь, когда под рукой было столько информации, он понял, что, не говоря уже о десятках, даже сотня человек не смогли бы прочитать все. Такое количество бумаги, действительно ли командующий сможет прочитать все? Не только это. Осборн пожал плечами. Здесь также есть ингредиенты. Командующий попросил нас перенести в лабораторию большую часть, сказав, что потребуются для проведения экспериментов, когда придет время. Нишин Таа горько улыбнулся. «Серьезно? Так много?» Сейчас он отчасти понимал, почему Фанхану понадобилась огромная комната. В обычную комнату для исследований не поместилась бы и меньшая часть всего. У командующего, естественно, есть свои причины. Осборн был уверен в Фанхане. Он лично наблюдал за тем, как Фанхан за одну ночь переработал 1000 бутылок с зельями. «Большая часть вещей уже подготовлена. Я пойду и доложу командующему». Нишин Таа вздохнул и последовал за ним. «Я с тобой. Я собрал всех знлеваров из штаба. Надеюсь, они смогут чем-то помочь». В лаборатории Фанхан сидел в углу комнаты. Он только закончил читать книгу. Для обычных зомби-клонов путь занимал слишком много времени. С таким же успехом они могли бы самоуничтожиться и, после 6 часов ожидания, воскреситься. Воспользовавшись временем, пока клоны-зомби воскресали, Фанхан наугад достал одну из книг, найденных им в секретной комнате Кука Барна, и начал читать ее. Подсказка. Игрок завершил чтение записной книжки Кука Барна, 13. Подсказка. Теперь игрок может заняться исследованием и разработкой формулы божественного зелья. Текущие навыки игрока зельеварения и промежуточное приготовление зелья объединены. Текущий показатель успешности исследования и разработки божественного зелья увеличился на 0,3%. Текущий показатель успешности исследования и разработки формулы божественного зелья – 5,3%. Подсказка. Когда показатель успешности исследования и разработки достигнет 100%, игрок получит формулу божественного зелья. Игрок может повысить успешность исследования и разработки зелья с помощью собственных экспериментов с ингредиентами. Если эксперимент пройдет успешно, игрок сможет получить формулу божественного зелья. Процент успеха слишком мал. Всего 5-3%. Фанхен отложил книгу в сторону и взглянул на время игры. До воскрешения клонов-зомби оставалось всего 10 минут. Когда придет время, клоны-зомби прочитают все коробки с книгами, а потом я буду подсчитывать количество успехов. Нет никакой необходимости проводить эксперименты. Это было бы пустой тратой исходной жидкости, генерируемой тканью Хила. Командующий Фанхен. Фанхен прервал свои мысли и посмотрел на того, кто его позвал. Нишин Таа и Осборн вошли в комнату с более чем 10 зельеварами. Здесь все зельевары из штаба. Кроме того, уже приготовлены необходимые вам ингредиенты. О, что, зельевары? Фанхен на мгновение растерялся. Он посмотрел на зельеваров, стоявших позади Нишин Таа. Я попросил их прийти сюда. Подумал, что они могут помочь в организации информации и исследовании их божественного зелья. Не нужно. Фанхен махнул рукой. Пусть возвращаются. Предоставь остальное мне. Нишин Таа был ошеломлен. Вам действительно не нужна их помощь? Да, все в порядке. Фанхен встал и вытолкнул Нишин Таа и остальных наружу. Но, командующий, хорошо, я понял. Мне нужно сосредоточиться на исследовании. Если больше ничего нет, не беспокойте меня. Бах. Глава 431. Интенсивное чтение. Дверь лаборатории захлопнулась. За дверью Осборн и Нишин Таа растерянно уставились друг на друга, думая в унисон, что происходит. Командующему не нужна ничья помощь. Командующий Кук не был таким, когда изучал зелья в прошлом. Нишин Таа, крайне озадаченный, спросил. Командующий Фанхен всегда так исследовал зелья. Осборн на мгновение задумался и слегка кивнул. А, отреагировал Нишин Таа. Осборн не знал, как объяснить, и просто кивнул, сказав, потерпи. Так как на карту было поставлено очень многое, у них не хватало духу уйти. Они просто стояли на страже у двери и ждали новых распоряжений Фанхана, которые могли поступить в любой момент. Внутри комнаты Фанхан спокойно ожидал. Не прошло и 10 минут, как на полу зала появились лучи одной алхимической магической формации за другой. Из них одна за другой вытянулись серые руки, и зомби-клоны выползли наружу. Повинуясь приказу Фанхана, они встали и, пошатываясь, направились в сторону лаборатории, а затем выстроились в ряд, доставая из коробок книги. Каждый зомби-клон держал в руках книгу. Найдя свободное место в лаборатории, они сели. Над их головами появились длинные полосы процесса чтения, когда они начали читать. Под действием навыка «Эффективное чтение» и неограниченного запаса выносливости, эффективность чтения зомби-клонов возрастет в геометрической прогрессии. Фанхен достал из рюкзака пачку Орео с бутылкой йогурта и принялся молча ждать. Эх, протяжно вздохнул Фанхен, учиться так просто. Через полчаса в журнале игры появилась подсказка. Подсказка. Ваш зомби-клон завершил чтение краткого отчета о февральском исследовании неизвестного червя. Показатель успешности исследования божественного зелья увеличился на 0,17%. Текущий показатель успешности составляет 5,47%. Спустя 3 часа Фан Хэн наблюдал за тем, как показатель успешности исследования постепенно достиг 100%. Подсказка. Ваш зомби-клон завершил чтение ежедневного отчета исследователя. Показатель успешности исследования божественного зелья увеличился на 0,04%. Подсказка. Показатель успешности исследования божественного зелья достиг 100%. Вы вывели формулу божественного зелья. Подсказка. Количество очков опыта навыка зельеварения увеличилось на 21. Фух, дело сделано. Фан Хэн потянулся и открыл журнал игры. Он посмотрел на материалы, необходимые для божественного зелья, и начал размышлять. Если можно улучшить зелье военачальника, аналогично можно и божественное зелье. В конце концов, мне предстоит сразиться с Федерацией лицом к лицу. На данном этапе силы армии мусорщиков недостаточно. Было бы лучше, если бы ее можно было хоть немного улучшить. Подумав об этом, Фан Хэн бросил спальный мешок на землю и отключился. Армия мусорщиков развалилась. Федерация, чертовы засранцы, напрямую убили босса армии мусорщиков. До Мо Цзявая только недавно дошла весть о смерти Кука Барна. Он встревожился и немедленно бросился к Фан Хэну, чтобы обсудить меры противодействия. В кабинете Фан Хэн изучал зелье. Он услышал крики Мо Цзявая, доносившиеся с заднего двора, и вынужден был встать и выйти из кабинета. «Фан Хэн, я искал тебя, ТСС». Фан Хэн указал пальцем в сторону, подзывая Мо Цзявая отойти подальше. Мо Цзявый растерялся. «Что?» Ся Жажо анализирует зелье в кабинете. «Говори потише и не мешай ей». Мо Цзявый удивленно моргнул и понизил голос. «Нет, я имею в виду, какова ситуация. Армия мусорщиков развалилась, а ты продолжаешь изучать зелье? Старина Мо, твоя информация устарела». Фан Хэн указал на себя и серьезно заявил. «Позволь официально представиться. Фан Хэн, командующий армией мусорщиков 7 го сервера». «А, командующий?» Мо Цзявый был потрясен, но тут же отреагировал. «Ты хочешь сказать, что стал начальником армии? Погоди, разве ты не говорил, что будешь кротом, КХМ?» Фан Хэн облегченно кашлянул. «Знаешь, темные рыцари были околдованы Федерацией и считают, что я сбежал с корабля. Вдобавок, моя репутация в армии мусорщиков все еще очень высока, и меня высоко ценят мои товарищи. Все единодушно избрали меня, так что, так ты прыгнул с корабля?» Фан Хэн поправил его. «Это не предательство, это командование армией мусорщиков». «Ладно». Мо Цзявый не знал, что ответить. Он быстро сообразил, что к чему, и взволнованно захлопал в ладоши. «Я понял, вот почему ты спешишь с разработкой божественного зелья. Ходят слухи, что после смерти Кука Барна вся армия на какое-то время впадет в состояние безумия. Полагаю, что у них проявляется абстинентный синдром из-за потери запасов божественного зелья». «Да». Фан Хэн кивнул и сказал. «Да, ты не ошибся. Только разработав божественное зелье, я смогу по-настоящему контролировать их. Тогда как же обстоят дела сейчас? Должен же быть способ создать божественное зелье?» — спросил Мо Цзявый. «Разработка божественного зелья не представляет собой большой проблемы. Мы уже вошли в стадию оптимизации. О, только не стоит пока распространяться об этом. Правда, разработка завершена так быстро». Глаза Мо Цзявая загорелись, и его настроение резко поднялось. «Потрясающе! Создал божественное зелье за такой короткий промежуток времени. Это означает, что мусорщики, скорее всего, стабилизируются, а Фан Хэн гарантированно займет место командующего. Господи, эти дурни из Федерации, убив Кука Барна, помогли Фан Хэну стать главным. Теперь он будет официально назначен их командующим», — подумал Мо Цзявый. «Может, взяв под контроль армию мусорщиков, нам стоит начать лобовую войну с Федерацией?» По мере того, как Мо Цзявый говорил, он все больше и больше воодушевлялся. «Круто. Честно говоря, я уже давно недолюбливаю Федерацию 7-го сервера. Раньше мы тайно контролировали их, но теперь собираемся официально воевать с ними. Да, скорее всего, будет битва». Фан Хэн сузил глаза. Он был выходцем из другого мира, поэтому не испытывал особого уважения к местным силам Федерации. Однако на данный момент между двумя сторонами все еще существовал явный разрыв в силе, и армия мусорщиков 7-го сервера все еще находилась в крайне невыгодном положении. Чтобы изменить ситуацию, разработка модифицированного божественного зелья была лишь первым шагом, но, после первоначального волнения Мо Цзявэй немного забеспокоился, он задумался, речь идет о федерации, тяжелая промышленность Северной реки считается довольно влиятельной на этом сервере, но в последние несколько лет федерация ограничивает нас во всех аспектах. Последствия начала борьбы с Федерацией слишком велики. Я хочу безрассудно сражаться с Федерацией вместе с Фанхэном, но от этого зависит судьба компании. Мо Цзявэй спросил, но Фанхэн, что, если Федерация сыграет нечестно? Ему пришлось рассматривать худший вариант развития событий. Раньше мы не выступали открыто против Федерации. Теперь, когда ты стал командующим армией мусорщиков, Федерация обязательно найдет, к чему придраться. Что, если они оклевещут тебя и причислят к антифедеральным силам? И что, если тебя будет разыскивать весь мир? Как только его сочтут связанным с антифедеральными силами, Фанхэн станет разыскиваемым преступником в реальном мире. В таком случае его будет разыскивать не только следственная группа Федерации. Глава 432. Я был похищен. Чего бояться? Надо быть твердым и действовать агрессивно. В худшем случае я просто спрячусь в игре. Фанхэн презрительно фыркнул. Если смогут, пусть приходят за мной в игре. Мо Цзявэй прослушал Фанхэна, и его сердце заколотилось от волнения. Правильно, настоящий мужчина должен идти напролом, к черту Федерацию. Фанхэн усмехнулся и несколько ослабил пыл Мо Цзявэя словами. Постой, отправляйся в Федерацию и сообщи, что я внезапно исчез прошлым вечером и меня не могут найти уже целые сутки. Скажи им, что подозреваешь, что меня могла похитить организация «Ночная сова». Мо Цзявэй снова остолбенел. Он посмотрел на Фанхэна с ошарашенным выражением лица. «Тупица, мы же уже не дети. Мы стали сильными на 7-м сервере, но только там. У нас должен быть и другой выход. Независимо от того, поверит Федерация или нет, в будущем мы сможем использовать это оправдание в своих интересах, если возникнет такая необходимость». Фанхэн продолжил. «Короче говоря, я пока притаюсь в игре, а когда придет время, просто свалю все на ночную сову. Скажу, что ночная сова заставила меня сражаться с Федерацией 7-го сервера и все в таком духе. Это...» Мо Цзявэй задумался. «Черт, у тебя всегда найдутся способы выйти из ситуации, грязные или какие еще. Похищение ночной совой – отличный повод. Ну как, уже догадался?» – спросил Фанхэн. Мо Цзявэй многозначительно кивнул. «Я понимаю логику, но почему ты сейчас все больше и больше похож на большого злодея?» Фанхэн молча закатил глаза. «А ну, проваливай!» «Хорошо, я сейчас же позвоню с заявлением!» Фанхэн протянул руку, останавливая Мо Цзявэя, и торжественно спросил, что там про обстановку на 7-м сервере. «Все игроки 7-го сервера считают, что с армией мусорщиков скоро будет покончено. Каждая гильдия игроков боится стать мишенью безумства мусорщиков. Даже Федерация перешла на военное положение и сосредоточила свои силы на обороне. Об остальном особых новостей нет. Сосредоточились на обороне», — повторил Фанхэн, и сердце его учащенно забилось. Раннее утро следующего дня. Осборн и Нишинтао все еще охраняли вход в лабораторию. Теперь все их надежды на выживание возлагались на Фанхэна. Если не удастся завершить исследование и разработку божественного зелья, то вся армия мусорщиков просто рухнет. Время подходило к концу. Оставалось еще 2 дня. Щелк, дверь лаборатории приоткрылась. Оба одновременно вздрогнули и повернулись к Фанхэну, который вышел из лаборатории. «Командующий Фанхэн», — проговорил Осборн глубоким голосом, — «у вас возникли проблемы, вам нужны какие-нибудь материалы, мы немедленно все подготовим, все в норме». Фанхэн тепло улыбнулся, достал бутылочку с недавно разработанным зельем и протянул ее Осборну. «Давай, давай, это новейшая версия. Попробуй. Зелье». Осборн был ошеломлен. Он с недоверием взял у Фанхэна бутылочку с зеленой жидкостью. «Это божественное зелье». Осборн уже знал ответ, но все же неуверенно спросил. Его рука слегка дрожала. «Конечно. Попробуй». Осборн глубоко вздохнул, открутил крышку бутылки и одним махом опустошил бутылочку. По горлу потекла обжигающе горячая волна, зрачки Осборна слегка сузились, ощущение жжения, словно от иголок, мгновенно разлилось по всему его телу. Это не обычное божественное зелье, а улучшенное. Осборн чувствовал, как бешено бьется его сердце, как вздуваются вены на шее, и как в его теле бурлит неистовая сила. Он чувствовал, что все его тело пылает. Нишинтао с тревогой спросил: «Осборн, как ты?» Осборн промолчал, он стиснул зубы, повернулся и ударил кулаком в боковую стену. Бах! С тяжелым глухим звуком стена из сплава была повреждена, на ней выгравировался отпечаток кулака. Фух! Осборн убрал руку и тяжело вздохнул. «Мне очень хорошо. Похоже, все не так уж плохо». Фан Хэн облизнул губы. Божественное зелье делилось на три класса – высокий, средний и низкий. После модификации божественное зелье могло еще больше усилить способности паразитического червя, а физическую форму потребителя – еще крепче. Естественно, существовали и негативные эффекты. Паразитированный носитель становился более эмоционально возбужденным, кровожадным и восприимчивым к влиянию внешних воздействий, а время между каждым использованием зелья значительно сокращалось. Осборн обратил свой взор к Фан Хэну и опустился на одно колено. «Командующий Фан Хэн, поздравляю вас с завершением модификации божественного зелья». Затем перед Фан Хэном появился ряд игровых подсказок. Подсказка. Вы завершили разработку божественного зелья. Подсказка. Вы завершили модификацию божественного зелья. Боевой дух армии мусорщиков немного повысился. Подсказка. Вы досрочно завершили миссию кризис армии мусорщиков. Вы досрочно получили все права командования и управления армией мусорщиков. Подсказка. Вы получили признание всех региональных командиров армии мусорщиков. Ваш уровень чести повышен до максимального уровня, командующего армией мусорщиков. Подсказка. Ваши очки репутации армии мусорщиков достигли максимального значения. В это же время в городе Эджкрик, троица игроков Федерации, ожидавшая в центре площади, застыли на месте. Перед их глазами мелькала игровая подсказка. Подсказка. По рекомендации различных региональных командиров армии мусорщиков, Фан Хэн официально становится командующим армии мусорщиков. Чего? Он, командующий, увидев имя в игровой подсказке, Чен Я и двое других были повергнуты в шок. Как такое произошло? Как Фан Хэн стал командующим? Были их единственными мыслями. В штаб-квартире Федерации 7-го сервера зомби-апокалипсиса. Оперативное совещание. Указательный палец Каухуэя легонько постукивал по столу. Федерация провела тщательную подготовку. После смерти Кука Барна все были готовы защищаться от возможной яростной мести армии мусорщиков. Однако дело обстояло странным образом. Прошел целый день, а Федерация так и не получила ни одного известия о нападении. Армия мусорщиков вела себя пугающе тихо. Почему все так спокойно? В душе Каухуэя зародилось тревожное предчувствие. За затишьем может скрываться большая опасность. Мы считаем, что это вполне нормально, уверенно заявил начальник разведывательного отдела 7-го сервера Сячинлы. Он накинул взглядом многочисленных командиров, прибывших для участия в совещании. Не могу быть слишком ясным в отношении деталей основной сюжетной линии. Как вы видите, члены армии мусорщиков обладают огромной силой, и за эту силу приходится платить. Сячинлы помедлил и продолжил. Они должны принимать специальное зелье в течение определенного периода времени. Отдел разведки убежден, что только Кук Барн способен изготовить это зелье. Как только запасы зелья истощатся, все в армии мусорщиков начнут страдать от ломки и в конечном счете помрут. В этот момент дверь в зал заседаний мягко толкнули. «Сэр, в зал торопливо вошел солдат Федерации. Срочное донесение. Инсайдер в армии мусорщиков сообщает, что 5 минут назад Фан Хэн стал новым командующим армии мусорщиков. Что ты сказал?» Глава 433. «Бесполезные товарищи». Каухуэй встал со стула и уставился на солдата. «Что происходит? Говори конкретнее». Солдат Федерации, пришедший с докладом, почувствовал, что на него смотрит свирепый зверь, и его сердце сжалось. «Это была вся информация, которую я получил. Как можно быть более конкретным? Получена информация, что Фан Хэн стал новым командующим армии мусорщиков». Каухуэй замер, в его голове пронеслось множество мыслей. Как такое могло случиться? Фан Хэн стал новым командующим армии мусорщиков? Это какая-то шутка? Аналитический отчет разведотдела не давал такой возможности. Насколько бесполезными кусками дерьма нужно быть, чтобы не рассмотреть все возможные варианты? Это невозможно. Глава отдела разведки Сячинли вскочил с места, строго заявляя: «Такого не может быть. Мы проверяли это и в других серверах, но увеличить количество очков вклада в армии мусорщиков очень трудно. Самое основное требование продвижения – набрать максимальное количество очков, а набрать максимальное количество очков достижимо лишь теоретически, не говоря о скрытых условиях, которые реально невыполнимы. Нам нужно больше информации для изучения. Фан Хэн, должно быть, использовал другой метод. Заткнись. Кау Хуэй крепко сжал кулаки, подавляя желание заживо разорвать Ся Чинлэ. Изучать? Ты сволочь. В такой момент, какой в этом смысл? Господин, пожалуйста, успокойтесь. Даже если Фан Хэн захватил армию мусорщиков, уничтожение армии все еще в пределах наших ожиданий. Нам нужно лишь придерживаться первоначального плана в течение 3 месяцев, и кризис естественным образом разрешится. Это не одно и то же. Другой командир покачал головой и возразил. Угроза, которую представляет такая организация, под контролем игрока значительно возрастает. Далее лидеры 7-го сервера начали вести сдержанное обсуждение. Помимо всего, этот человек, Фан Хэн, также обладает способностью управлять ордой зомби. Однако же, если армия мусорщиков лишится запасов зелья, они выйдут из-под контроля. Фан Хэн не способен полностью контролировать их. Думаю, нам следует оказать давление на Фан Хэна, чтобы он немедленно распустил армию мусорщиков и обратиться к начальству за ордером на арест. Мы можем сообщить, что Фан Хэн подозревается в участии в террористической акции на 7-м сервере и может быть связан с антифедеральными силами. Сначала возьмем его под контроль, прежде чем выносить решение. Кау Хуэй глубоко вздохнул, с трудом сохраняя спокойствие. Он размышлял, как можно так легко взять Фан Хэна под контроль. Не то чтобы я не пробовал. Его поддерживает тяжелая промышленность Северной реки, а они, в свою очередь, имеют влияние в федерации. Захотят, отложат выдачу ордера на арест на неопределенный срок. Кау Хуэй посмотрел в глаза начальнику отдела разведки Ся Чинлэ, желая проглотить его живьем и принести в жертву небесам. Ся Чинлэ, ты можешь это гарантировать? Можешь ли ты гарантировать, что Фан Хэн не сможет разработать божественное зелье? Столкнувшись с убийственным взглядом Кау Хуэя, Ся Чинлэ почувствовал себя немного виноватым и не решался ответить. Кау Хуэй разъярился и закричал суровым голосом. «Я спрашиваю тебя, можешь ли ты гарантировать, что армия мусорщиков полностью исчезнет через 3 месяца?» Ся Чинлэ со страхом и трепетом ответил. «Я гарантирую, что божественное зелье не будет разработано в течение 3 месяцев». Кау Хуэй крепко сжал кулаки, он пылал от гнева, а его сердце наполнилось ненавистью. Сначала это были крупные гильдии, а теперь разведотдел. Как я мог оказаться среди стольких никчемных товарищей? Дело дошло аж до того, что семикраткий сервер оказался в большой беде. Как только Фан Хэн согласился возглавить армию мусорщиков, он стал представлять куда большую угрозу, чем Кук Барн, гораздо большую. Ответ Ся Чинлэ нисколько не убедил его. Если бы Фан Хэн действительно разработал божественное зелье, он бы полностью контролировал армию мусорщиков. В сочетании с огромным отрядом зомби его мощь будет просто немыслимой. Я потратил много времени и сил на планирование операций, но в итоге лишь оказал ему услугу. Поспособил росту монстра, способного уничтожить семикраткий сервер. Нет, такого не случится. Этого не произойдет. Внутренне успокаивал себя Кау Хуэй, заставляя себя сосредоточиться на настоящем и не думать о худшем. Фан Хэн, Кау Хуэй скрежетал зубами. Ему ничего не оставалось, как успокоиться и посмотреть в лицо сложившейся ужасной ситуации. Его волновала не основная сюжетная линия. Это был Фан Хэн, бомба замедленного действия. Что, если Фан Хэн откажется вести переговоры? На мгновение Кау Хуэй посчитал, что с Фан Хэном справиться в 100 раз сложнее, чем с антифедеральной организацией. Сэр, да, я должен сообщить вам еще одну вещь. Около часа назад очки вклада Фан Хэна в основную сюжетную линию резко возросли на 12000 очков. Он уже занимает 4-ю позицию в рейтинге лидеров 7-го сервера. Что? Новость о том, что Фан Хэн сменил Кука Барна на посту командующего армией мусорщиков 7-го сервера, распространилась как лесной пожар. Крупные гильдии были в шоке. После первоначального шока игроки крупных гильдий и федераций вдруг почувствовали себя крайне угрюмо. Бесчисленное множество людей в сердцах проклинали федерацию 7-го сервера. Группа дураков, потратив столько времени, усилий, рабочей силы и ресурсов, не только не смогли остановить Фан Хэна, но даже помогли ему подняться. Различные гильдии обратились в федерацию за объяснениями. В итоге федерация неоднократно обещала, что армия мусорщиков распадется в течение 3 месяцев, и попросила всех продержаться еще 3 месяца. Все гильдии игроков 7-го сервера были в панике, боясь, что они станут мишенью для армии мусорщиков, возглавляемой Фан Хэном. Однако Тянь Чжэнь чувствовал, что не все так просто. С такими людьми, как Фан Хэн, всегда нужно быть начеку. Боюсь представить, что будет, если он неожиданно выкинет очередной трюк. А вдруг он придумает, как сохранить армию мусорщиков? Раньше вхождение Фанхана на этот сервер не представляло особой проблемы. В лучшем случае, гильдиям приходилось уступать часть полученных преимуществ, что приводило к перераспределению общей выгоды. Однако в настоящее время Фанхен успешно стал командующим армией мусорщиков. Теперь гильдии не просто уступают друг другу часть полученной выгоды. Фанхен может возглавить армию мусорщиков и полностью покорить их. Чем больше Тяньчжэнь думал об этом, тем сильнее ощущал беспокойство. Один из игроков-ветеранов, который следил за гильдией более 10 лет, предложил: «Глава гильдии, если мы сейчас будем сотрудничать с Фанханом...» Тяньчжэнь обернулся и с укором посмотрел на него. «Ты с ума сошел? Сотрудничать с армией мусорщиков? Простите, я не подумал об этом. Убирайся, извините». Тяньчжэнь напряженно нахмурил брови и переосмыслил недавние слова. «Сотрудничать с Фанханом невозможно. Федерация никогда бы этого не допустила, а идти против Федерации значит рисковать жизнью. Об открытом сотрудничестве с Фанханом не может быть и речи. Но как насчет закулисного?» Он продолжил размышлять. Фанхен уже сделал свой ход, не только он, но и Федерация тоже сделала свой ход. Однако они не только не смогли подавить Фанхана, но даже помогли ему расширить свое влияние на седьмом сервере. У Фанхана есть сила, и даже удача на его стороне. Вместо того, чтобы продолжать биться об стену, лучше подумать о сотрудничестве с ним. Глава 434. Мутант-червь. Тем временем на восьмом подземном этаже, где находился исследовательский институт армии мусорщиков, главный руководитель лаборатории, доктор Дин Минь, представила Фанхану культивационную капсулу. Трансформация зомби в капсуле находится только на стадии секретных экспериментальных исследований. Трансформация тирана пока невозможна. Нам не хватает исходной жидкости. В предыдущих испытаниях она была предоставлена командующим Куком. Пока Дин Минь говорила, она передала отчет Фанхану. Я уже не раз докладывала командующему Куку, что подобная модификация червеобразного организма крайне опасна. Вероятность того, что тиран выйдет из-под контроля, составляет более 95%. Фанхен раскрыл отчет и просмотрел его. Он озадаченно спросил: «Исходная жидкость – это основополагающее вещество с червя, используемое для приготовления божественного зелья. Я слышала, что вы успешно завершили исследование и модификацию божественного зелья, так что вам должно быть известно больше моего». Фанхен достал из рюкзака маленькую полупустую колбу с исходной жидкостью и передал ей. Он все время носил с собой колбу с исходной жидкостью, извлеченной из ткани хилы, с намерением отнести ее на восьмой сервер для исследования Цуяканом. «Вот это!» Дин Минь взяла колбу, высоко подняла ее и проверила на свету. «Да, это она, но этого количества слишком мало. Тиран отличается от обычных зомби, и чтобы завершить трансформацию тирана, ее нужно как минимум в 500 раз больше». В 500 раз? Фанхен подумал, что это число слишком преувеличено. Тиран что, купаться в ней должен? Чтобы собрать в 500 раз больше исходной жидкости, мне придется прекратить производство божественного зелья на месяц. Затем он спросил: это слишком много, нельзя ли поменьше? Это уже минимум. Гэн Кук пробовал другие варианты трансформации, но все они оказались невыполнимыми. Чуть меньше, и процент успеха упадет словно с утеса. Тогда как насчет изменения метода трансформации? Я понимаю, что тиран крупного размера, но, скажем, что, если это будет лизун? Дин Минь покачала головой и пояснила: до того как вы пришли сюда, мы уже протестировали и изучили множество видов зомби. Небольшие зомби, такие как обычные мутировавшие зомби и лизуны, просто не в состоянии противостоять вирусу червя в связи с прочностью их плоти. Зомби более высокого уровня, такие как одноглазый, обладают более прочной структурой, что вызывает сильную реакцию отторжения. Для их трансформации требуется больше исходной жидкости, а процент успеха крайне низкий. После проведения всех видов испытаний, только тиран оказался наиболее подходящим для трансформации. Подсказка. Игрок получил информацию о трансформации тирана. Подсказка. Игрок запустил миссию «Специальная модификация тирана, червь-мутант». Подсказка. Эта модификация предназначена только для зомби-клонов тиранов. Название модификации. «Специальная модификация тирана, червь-мутант». Требование к модификации 1. Два научных сотрудника выше Э-ранга. Требование к модификации 2. Получить 300 исходной жидкости для божественного зелья. Требование к модификации 3. Одна модифицирующая культивационная капсула высокого уровня для червя-мутанта. Проведя всю ночь за срочным ремонтом лаборатории, Дин Мин выглядела уставшей. Она сказала: «Шеф, я немного утомилась. Если нет вопросов, то я пойду отдохну». «Хорошо, иди отдыхай». Увидев игровые подсказки, которые обновлялись на сетчатке глаза, Фан Хэн пришел к выводу, что Кук Бар надурачил его своим пустым обещанием. На данном этапе у всей армии мусорщиков не хватало исходной жидкости тела червя, извлеченной из ткани Хилы. Поэтому, чтобы ускорить процесс извлечения исходной жидкости, Фан Хэн мог только думать о том, как получить больше образцов клеточных тканей Хилы. В конце концов, он не мог избежать миссии, связанной с 12 коробками компании «Метеорит», будь то создание все более и более мощного божественного зелья для увеличения силы армии мусорщиков, поиск подсказок, связанных с экспериментом Хила, для запуска скрытой концовки, или завершение следующей эволюции тирана. Все это требовало от него получения дополнительных образцов ткани Хилы, которые были спрятаны компанией «Метеорит». Сузив глаза, Фан Хэн подумал: «Ну и ладно, приступлю к действиям». Кук Бар наставил после себя электромагнитную башню. «Я уже знаю координаты следующей коробки, так что могу сразу приступить к делу. Это хорошая возможность, так как Федерация сосредоточилась на обороне и не может разгадать планы мусорщиков. Если подумать, найдя коробку, можно решить почти все проблемы, с которыми я столкнулся в данный момент, сродни убийству трех зайцев одним выстрелом». Через 3 часа Фан Хэн собрал большую часть боевого состава в штабе армии мусорщиков. «Внимание! Это моя первая миссия с тех пор, как я стал новым командующим. За смерть командующего Кука. Они должны заплатить за то, что сделали. У меня только одна просьба – победить одним ударом. Я могу пообещать, что после победы все вы будете награждены модифицированным божественным зельем в соответствии с вашими заслугами». Затем он кивнул Осборну, который начал раздавать модифицированное божественное зелье и оружие членам команды. «Вперед, Ра!» Элита армии мусорщиков выпила божественное зелье и разбила бутылки о землю, издавая гневный рев. «Подсказка. Вы раздали зелье, которое подняло боевой дух команды. Ваша репутация в армии мусорщиков достигла своего пика. Подсказка. Ваша речь подняла боевой дух членов армии. Пункт интеллекта превышает 10 баллов. Вы овладели уникальным навыком лидера. Воодушевление команды. Навык. Воодушевление команды. 1 и краткое УР. Описание навыка. Когда игрок занимает должность командира команды, он может использовать данный навык для поднятия боевого духа команды в течение 100 минут. Описание умения. Эффект навыка зависит от базового атрибута воли игрока и уровня навыка. Данный навык может быть повышен до 20 го уровня и не может превышать текущий уровень игрока. Эффект не складывается. Время перезарядки навыка. 12 часов. Бесплатный навык. Фан Хэн прекрасно знал свое красноречие. Возможно, только те солдаты, на которых подействовало божественное зелье, будут мотивированы, но это не страшно. Большая награда породит храбрецов. Фан Хэн высоко поднял правую руку. «А теперь, за мной, все в путь, это всего лишь темные рыцари. Раздавим их, да». Солдаты армии мусорщиков снова заревели, выплескивая гнев и убийственное намерение в своих сердцах. Под руководством капитанов мусорщики двинулись в сторону лагеря темных рыцарей. Фан Хэн тоже был полон боевого духа. Сейчас самая подходящая возможность для атаки. Пока Федерация и гильдии затаились в ожидании, устрою им грандиозную атаку. Сокрушу темных рыцарей чистой силой и уничтожу их одним махом, а затем завладею образцом ткани Хилы, чтобы завершить трансформацию тирана следующего уровня. Это первый шаг на пути к устранению своего недостатка.